И следующая глава, которую упоминает автор, и эта глава называется Мазаллятуль Акдам. Мазаллятуль Акдам – это земля, скользкая земля, на которой подскальзываются ноги людей. Это что? Это глава Сам'у ва та'а лиль а'имма. То есть это, что человек обязан слушать и повиноваться правителю какому? Правителю мусульманину, даже если он грешник, даже если он грешник. Ученые говорят, почему мы все эти главы изучаем, и человек говорит, я слушаю и повинуюсь, а когда доходит до этой главы, у человека в сердце что-то есть? Это проблема, и мы уже говорили, братья, субханаллах, мудрость ученого шейха Салиха аль-Усейми, одного, то есть бывшего члена, то есть члена, естественно, чтобы вы понимали, что большой комитет, либо комитет больших ученых, то есть это государственная должность. Комитет больших ученых – это государственная должность. Если человек зашел в этот комитет, вышел из этого комитета, либо вообще не состоит в этом комитете, это не значит, что он не является большим ученым. Поэтому мы говорим, что Салих аль-Усейми, хафидахуллаху, то есть член, то есть бывший член комитета больших ученых. Но если человек что в этом комитете, то это на что-то указывает, то есть на его ученую степень. Естественно, шейх Салих аль-Усейми, то есть его работы, его знания, его и так далее известны. И шейх Салих аль-Усейми, когда привел свои книги «Аль-Урва-Туль-Вузка», мы уже об этом говорили, когда привел свои книги «Аль-Урва-Туль-Вузка», привел главу, то есть вот эту главу, что человек, мусульманин, если есть правитель, мусульманин, то мусульмане обязаны что, давать ему присягу и повиноваться ему, даже если он грешник, даже если он грешник. И автор будет говорить о чем-то из этого. Автор кто? Имам из имамов Ахлисунны Вальджама. Автор, естественно, шейх Салих аль-Усейми в своей книге привел заголовок «Ман йутиъль амир факад атаъни, ва ман йаъсиль амир факад асани». Кто повиновался правителю, амиру, тот повиновался мне, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто ослушался правителя, тот ослушался меня. И он говорит, у человека, у которого в сердце есть что-то, то есть по отношению к этой главе, он говорит, у человека этого нету, в этом человеке нету блага. Вот ля хайра фиги, блага в нем нет. Почему? Потому что заголовок пришел из хадиса, который что в двух достоверных сборниках. Он не своими словами, то есть озаглавил, то есть эту главу, он озаглавил чем? Словами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые достоверные, как солнце, мы говорим. В двух достоверных сборниках. И хадисов, естественно, мы говорим, что в двух достоверных сборниках отдельные главы у имама Аль-Бухари, Муслима и всех других, то есть Аль-Мухаддисов, которые составляли сборники хадисов, отдельные главы, Китабуль-Имара и так далее, отдельные главы в том, что имеет отношение к этому вопросу. И мы объясним, братья, почему. И автор говорит, «Вассаму ва та'а лиль а'иммати, ва амириль му'минин», то есть имамам, естественно, здесь имам, сегодня говорят, что в каждой стране, допустим, в мусульманской стране есть правитель. Та'аддудуль им умара. Либо мы говорим, что есть правитель один, и у него есть наместники. Понятно? Он ва амириль му'минин аль-барри валь-фаджир. Что, праведник либо нечестивец? Тебя не интересует, это человек, то, что касается повиновения. Автор будет объяснять, в чем ты можешь повиноваться ему. Праведник либо нечестивец? Основа из основ Ахли Суннати валь Джама, основа твоего убеждения. В обратном случае ты из обладателей валияду биля, из приверженцев новшества. Он говорит, посмотрите, ман валия хиляфа, вачтама аннасу алейхи вараду биги. То есть что? Во-первых, первая категория людей, автор будет упоминать эти виды. Он говорит, ман валия хиляфа, то человек стал правителем. Распространилась его власть, у человека есть армия, допустим, и так далее, его власть, его приказы распространяются. Первое, посмотрите, говорит, вали аль-хиляфа, вачтама аннасу алейхи вараду биги, то есть люди довольны, то есть его выбрали, допустим, и мы будем говорить, как выбирается правитель, видны ляхи субхану ва таля, но первый, кем доволен люди. Вторая категория людей, ваман галябахум бисейф хатта сара халифа, человек пришел нечестивец и сверг праведного халифу. Этот нечестивец не является неверующим, является что? Является мусульманином. Обязаны подчиняться этому нечестивцу, если мы говорим, что власть утвердилась сейчас. Обязаны что? Присягнуть и подчиняться. Даже если нечестивец, даже если нечестивец. Васумия амир аль-му'минин, то есть это что? То есть все люди знают, что все, его власть распространилась, это правитель. Понятно? Это правитель. Не какой-то самозванец пытается свергнуть и так далее. Естественно, если он пытается свергнуть праведного халифу, то мы говорим, что все мусульмане обязаны встать на защиту праведного халифа. Но если мы говорим, что мусульмане потерпели поражение, его власть распространилась, здесь уже. Вальгазву мады ма'аль амир иля йоумил кияма аль-барри валь-фаджр. То есть то, что касается вооруженного сражения, если правитель прикажет и так далее, то что? Естественно, это условие вооруженного сражения, чтобы был что? Чтобы был правитель. Праведник либо нечестивец. Праведник либо нечестивец. Потому что нечестие для него. А это вооруженное сражение, то есть защита ислама, возвращается к чему? Возвращается, как мы говорили, к сохранению основ ислама. Ля ютрак. Вахисматуль фейва и каматуль худуд. Иля аиммати мадин лейса ли ахадин ан... То есть, говорит, никому не позволяется, что? То есть, они, то есть, применяют наказание и так далее. Никто не может, что? Порицать. Ятан. Ятан, то есть, допустим, надругательство и так далее. И мы объясним это. И не покушается на их право. Их право что? Их право, то есть, это, чтобы мы слушали и повиновались. Как когда сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда его спросили в этих моментах, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Аддума алейкум вас'алуллаха лади лакум». Отдайте им их право, то, что, которое Аллах, субханталя, вменил вам в обязанность. Аллах, субханталя, вменил. Не пришел человек сегодня с улицы и рассказывает, и разговаривает, и так далее. Аллах, субханталя, вменил его посланник. Ты хочешь повинуйся, хочешь не повинуйся. То есть, естественно, ты обязан повиноваться. Но мы говорим, у человека есть выбор. Но чтобы люди говорили, то есть предпочитали, то есть свои эмоции, свои это, мы говорим, эмоции оставь. Верующий, посмотрите, в этих моментах проявляется твоя вера. Проявляется истина, ты верующий, либо нет. В этих моментах, братья. И мы говорили, гада макаму сиддикия, когда ты покоряешься текстом шариата. И когда мы будем объяснять словами ученых, что-то зачитаем, человек поймет, насколько, субханалла, милостив шариат Аллаха, субханава таля, к рабам Аллаха, субхану таля. Не из-за любви к нечестию этого правителя и так далее, Аллах, субханава таля, установил что? Установил это постановление, чтобы слушали и повиновались. Нет, не из-за любви к нему, однозначно к его нечестию. Лейса ли ахадин ан ятана, он говорит, вадафа садакат илихим джаиза и так далее. То есть, если они собирают закят и так далее. Ман дафаахил аджзаат ангу барран кана ау фаджиран. Естественно, автор здесь говорит, что минакидати, толкователь здесь, шейх Абдул-Азиз ар-Раджих, хафизахуллах, минакидати ахли суннати валь джама, из убеждения, посмотрите, из убеждения. Вопрос что? Вопрос по фику? Вопрос убеждения. Минакидати ахли суннати валь джама, из убеждения или суннати, ва мин усули дин, ва суннати индахум, из основ религии, из основ сунны, убеждения у них, а сам'у ва та'а лиль а'имма, то есть, чтобы человек слушался и повиновался, сюда входит что? Присяга и так далее. Ва улятул умур ва амирул му'минин аль бар валь фаджр. Гадия акидату ахли сунна. Это убеждение, автор говорит, ахли суннати валь джама, ва аннахум ясмауна ва ютиуна лил имам, что они слушают и повинуются правителю. Ва амириль му'минин сава ан кана барран ау фаджран ля яхруджуна алейхи. То есть это праведник либо нечестивец не выходят против правителя. И автор объясняет, что пути правление, то есть как человек, как мусульманин становится, как человек становится правителем. Автор говорит первое аль-интихаб. Естественно, некоторые называют это аль-бая. Аль-интихаб, выбор его либо аль-бая. Посмотрите, что говорит мин ахли аль-хилли валь-акд. Кто выбирает правителя? То есть, что значит интихаб? Выбор. Сегодня выборы мы говорим, пойдут верующие, неверующие. Он говорит, разумный, неразумный. Все, кто попало. Женщина, мужчина, мы говорим, неверующие идут. Говорит, маджанин. Автор здесь комментирует, говорит, маджанин. Маджанин это что? Которые потеряли разум вообще. Может быть, валай, их жизнь, субхану, как жизнь животных сегодня. Идут, выбирают, им всегда, но права нет. Говорит, ахлюль хилли валь абд. Вот такие ахлюль хилли валь абд. Он говорит, алюкаля. То есть, алюкаля, это кто? То есть, разумные люди, авальвуджага, которые имеют положение в обществе из ученых мужей и других. То есть, люди, которые имеют положение в обществе, называется ахлюль хилли валь абд. Что значит ахлюль хилли валь абд? То есть, они дают присягу. И люди дают присягу, то есть они в основе, как это было раньше, они давали присягу собственноручно, эти люди. А все остальные, следовательно, за ними. Они собственноручно давали присягу правителю Ахлюль Хилли валь акд. Это на что нам указывает, братья, мы будем говорить. Что если, когда мы будем говорить даже о свержении правителя, кого неверующего. Это в руках кого? В руках джагиля и валия дубеля, которые сегодня что? То есть митинги какие-то, мы говорим, что это что невозможно во многих случаях остановить. Нет, в руках этих людей. Поэтому большие вопросы к большим ученым. Большие вопросы к большим ученым, большие вопросы возвращаются к большим людям. Это не просто мы говорим, субханаллах. То есть ислам это порядок, это не ислам, это не просто, что каждый у него есть свое мнение, может высказать, что хочет. Нет, это не демократия, это не анархия ислам. Ислам это порядок. Второе, первое мы сказали аль-акд, либо извиняюсь, аль-байя, либо аль-интихаб, как автор говорит, аль-интихаб. То есть выбор называется аль-байя, присяга. Кто дает присягу? Как то мы говорим, давали присягу? Давали присягу Усману, радиаллаху. То есть они выбрали, понятно, и шесть человек выбрало Усмана, радиаллаху. И среди них мы говорим. Либо мы, как мы говорим, что выбрали, после смерти Усмана выбрали Али, радиаллаху. Опять же, Бильбайян называется, Аубилинтихаб, выбрали. Второе, Аньягада илейхил халифату сабик. Аньягада илейхимул халифату сабик биуляятиль ахд. То есть, халифа оставляет наместника после себя. И говорит, что я оставляю, после меня правитель такой-то. Праведный халифа, как кто оставил? Абу Бакр, радиаллаху анху, оставил после себя Умар, радиаллаху анху. И третье, говорит автор, «Ан яглибахум бисейфихи». «Ан яглибахум бисейфихи ва кувати ва султани, хатта что ястатибба лагуль амр, ва тасбута лагуль хиляфа бил кувати вал галаба, ва гада айдан халифатул муслимин». Третье, это что? Силой, бил галаба. Берет власть силой, мы говорим. И здесь ученые, то, что касается известной части хадиса Арбад бен Сария, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Исма'у ва атиу». То есть, во-первых, «Усыкум битакву Аллахи ва сам'у ва та'а». Это хадис. «Ва лау та'аммара алейкум абдун хабаши». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перед смертью, посмотрите, это его завещание перед смертью. Я завещаю вам что? Таква Аллах и богобоязненность. Естественно, если это можно так назвать, естественно, это причины. Таква – это защита от адского огня. Эти причины, причина которой мы говорим, богобоязненность, выполнение того, что приказал Аллах, субхану ва тааля, и оставление того, что он запретил, свят он и велик. Что? Кааннаха мау'ида, то есть васия – это завещание, которое человек вообще оставляет что? То есть остается после смерти это завещание воплощается в жизнь. Самое важное, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Вассам'и ва-та'а, валяу та'аммара алейкум абдун хабаши». Даже если эфиопский раб, стал правителем над вами, то есть, естественно, верующий раб. Ученые билиджма, нет разногласий среди ученых ислама, что раб не может быть правителем. Почему? Потому что у него своего мнения нету. Его мнение возвращается к мнению его господина. Но почему здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это? Естественно, есть несколько мнений, но все возвращается к тому, что называется «Ихмадан лильфитна». Если раб возьмет власть сейчас силой, раб убежит где-то от своего господина, соберет армию огромную, раб, и возьмет, субханаллах, в этой местности власть силой. То есть здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, даже если он будет, то слушай и повинуйся, естественно, ученый говорит, «Ихмадан лиль фитна», чтобы потушить фитну. То есть фитна какая, мы говорим? Фитна, если люди выйдут после этого, то есть против этого правителя. Естественно, автор будет говорить, шейх Абдул-Азиз Хафидаллах, о чем-то, когда можно выходить против правителя, можно ли вообще. Хочу зачитать некоторые из текстов, братья, некоторые из текстов, опять же, ученых ислама в том, что касается этого вопроса, чтобы была польза. Когда была фитна, мы говорим, когда была фитна Халькель Коран, когда был, естественно, имам Ахмед был избит, испытан, посажен в тюрьму и так далее, по причине своего убеждения. По причине своего убеждения, когда муатазилиты были у власти и так далее, аль-фихиляфет аль-Ватик и других халифов. Абу Бакр аль-Халляль, своей книге Сунна, то есть цепочка передатчиков, что Мухаммад ибн Джаафар, анна абаль-Харид хаддатахум, каля саальту Аба Абдилля, фи амри кяна хадаса би Багдад. То есть, когда мы говорим, где жил имам Ахмед, в Багдаде, в Ираке, рахимахуллах. Вагамма каумун бил хуруч. То есть, люди, когда началось это испытание, началось это фитна, то люди хотели выйти против правителя. Факульту я Аба Абдилля, ма такулю фил хуруджи маага уля иль каум. То есть, он, посмотрите, ученик, то есть, либо человек, обладающий разумом, обладающий знаниями, пошел за массой, люди, что уже готовились выйти, против правителя, он пошел с массой, пошел, средства массовой информации, нет, пошел к ученому мужу. Большие вопросы, фитна, куда ты возвращаешься, брат? Возвращайся к большим ученым ислама. Если большие ученые ислама говорят, что это фитна, ты отстраняешься от нее. Факульту я Аба Абдилля, ма такулю фил хурудж маага уля иль каум, фа анкара залика алейхим, сильно порицал. Порицал это, ва джаля якуль, субханаллах, ад-дима, кровь, говорил. Ля ара залик, то есть, я не вижу это, то есть, запрещал. Ва ля амару биги, то есть, не приказывал. Ас-сабр аля ма нахну фиги, хайрун мин аль-фитнати юсфаку фига дима, ва юстабаху фига аль-амваль, ва янтахику фига аль-махарим. Он говорит, что то, что мы сегодня, терпение того, что я в тюрьме сейчас, и некоторые, то есть большие ученые, естественно, были испытаны, он говорит, это лучше, чем фитна, чем смута, посмотрите, в которой что? Проливается кровь, и грабится имущество, и опорачивается честь мусульман. То есть это фитна, что выход против правителя, анархия. Вот же нас мы видели, братья. Арабская весна названа. Эта весна до сих пор не закончилась, в Алияду Беля. Сотни тысяч мусульман, честь, субханала, имущество и так далее, до сих пор не живут в безопасности. Человек не может выйти спокойно из своего дома. Не знает, вернется, его честь будет опорочена, либо нет. Ему его имущество. Не знает, что с ним случится до сегодняшнего дня. Это, посмотрите, как смотрели ученые ислама на это. Ама алимта, он говорит, ама алимта макяна насу фиги яни фи айям аль фитна. Ты разве не видел, когда люди вышли против правителя, что случилось? Валлахи, братья, субханаллах, если ты этим людям говоришь сегодня, что это, они что говорят? Искусство требует жертв. Это мы говорим, что этим людям, как говорит шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллах, его красивое выражение, валейса ясиху филадгани шейун идахтаджа нагару иля далили. Если белый день нуждается в доказательстве, что это белый день, то как можно что-то доказать вообще этим людям? То есть эти люди, мы говорим, шариат Аллаха, субханаху таля, они оставили вообще. То есть эти люди, естественно, в фитне, братья, в этих смутах, люди теряют разум. Однозначно. Посмотрите, говорит ученый, спрашивает имама Ахмада, «Ваннасу льем, алейсагум фитнатин яба абдилляс». Вот это, что люди испытываются в своем убеждении, разве это не фитна? То есть давайте отстраним эту фитну, выйдем против правителя. Сейчас у нас есть фитна. «Каля ва инкян». Фаиннама хия фитна тунхаса. То есть испытываются определенные люди. Фитна тунхаса. Посмотрите. Ва ида вака сейф амматель фитна ван катаати субуль. Он говорит, что если распространится фитна по причине выхода против правителя, он говорит, ида вака сейф аммати распространится нечестие. Ван катаати субуль. Мы говорим, что человек безопасно не сможет выйти на улицу. Будут грабители, будут. Ассабр аля гада. Он говорит, что терпение в том, чем мы. И говорит, твоя религия, то есть будет что? Безопасности, бидни ляхи субхану. Сохранить свою религию. Мы говорим, в фитне что? Человек думает о религии, приобретать может знания. Если смуты нету, безопасности, человек вообще не думает ни о чем. Вараайту юнкеру лхуруч аля аимма, вакаля аддима, ля арадалик валя амаруби. Я видел, что он сильно порицает, что хуруч — выход против правителя. И текстов, естественно, дорогие братья, очень много. Текстов очень много. Это тексты кого? Мы говорим, что не пришел человек, сказал, может, нет. Это имамы. Это имамы, если бы мы хотели, упомянули бы слова кого? Слова Аллаха. Ва атиу Аллаха, ва атиу Расулю, ва улиль амри минкум. Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателям власти. Слова Аллаха. Исмау атиа, ва ляу таамара, исмау атиу, ва ляу таамара алейкум абдун хабаши. Слова пророка Саввы. Исмау атиа, ва ин ахада маляк, ва дараба дахрах. Если возьмет свои деньги, то есть несправедливо к тебе поступит. Исмау атиа, терпи. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям завещал что? Как сказал имам Ахмад, сабр. Исберу. Терпите. И имамы, что посмотрите, подчинились приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот это, что он говорит, посмотрите, братья, ислам, то есть ислам — это когда человек смотрит далеко. Это не когда человек идет на поводу своих эмоций и не видит дальше своего носа. Почему имам Ахмад сказал, что да, это фитна, он не отрицал, что это фитна, это зло, в котором мы находимся. Но если мы выйдем, распространится зло еще намного больше. То есть вот этот имам, он даже не честивец, это зло, мусульманин. Это зло, но выход против него — зло намного, намного, намного больше. Понятно? И поэтому шариат, мы говорим, что шариат Аллах, субхану тааля, милостив своим рабам. Но мы говорим, сколько же, это мы говорим в этих местах, субхану тааля, есть места, когда ты упоминаешь, допустим, акиду, то есть предопределение, и иман и так далее, люди, мы говорим, ну в этих местах проверяется иман, истинность. И действительно ты приверженец сунны либо нет, в этих местах. И поэтому посмотрите высказывание шейху ль-Исламу Таймия, что сказал. Юкаль, то есть говорили праведные предшественники, ситуна сана. Мин имамин джаир аслаху мин лейлятин вахидатин биля султан. 60 лет с несправедливым правителем лучше, чем одна ночь без правителя. Одна ночь — все, анархия, братья. Анархия. Кровь, имущество и честь людей — все. Нету хурма, то есть ничего нету. Почему? Потому что выйдут, мы говорим, субханаллах, люди в этих моментах что? Тунзау минхумуль укуль, то есть разума нету. Как разъяренные ослы, валияду беля. И что? И этот поток, мы говорим, невозможно остановить. Никакой ни ученый, никто не остановит. Посмотрите, мы говорим, что происходило. Как это начиналось с мирной революции, потом вроде демонстрации, потом еще что-то, и потом все, остановить это невозможно. Опять же, Ибн Каим говорит, это правило. فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ وَأَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسُغُ إِنْكَارُهُ. То есть, более того, у ученых что? Правило. Ты видишь мункер. Мы говорим, это мункер, то есть его этот правитель — это мункер, то есть это порицаемое. Но если ты знаешь, что порицаемое порицаемого приведет к порицаемому еще больше, чем это порицаемое, которое существует, то порицание самого этого порицаемого становится порицаемым. Понятно это правило? Если есть порицаемое, и ты сейчас знаешь, что если ты будешь порицать, то будет нечестие еще больше, чем это порицаемое. То порицаемое, вот это твое порицание твоего порицаемого, которому приказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, само становится порицаемым. Если с этим, что это приказал пророк? Но мы говорим, религия Аллаха, субхану тааля, что? Религия Аллаха, субхану тааля, это весы, то есть это дальнозоркость. 700 раз отмерь и один отрежь. Это ученые. Мы говорим, ученые что? Ты видишь, ты кто такой? Я кто такой? Мы? Я кто такой? Я джагель. Я не вижу дальше, чем через призму своего кругозора. У меня нет видения, что происходит и так далее. То есть я не изучал шариат Аллаха, субхану ва тааля, не изучал науки. То есть не могу взвесить, я вижу, что сижу, мы говорим, сижу сегодня в заточенной квартире, у меня вот такая щелочка, я вижу, вот это нужно сделать. Но ученые ислама нет. У них 20-30 окон, через призму которых они смотрят, и потом на основе этого что? Они выносят хукм, что делать дальше вам, люди? Почему мы возвращаемся с большими вопросами, почему возвращаемся к большим ученым? Это, братья, ничто иное. Естественно, субханаллах, естественно, говорит, кана афадул и муслимин янгауна анил хуруджи валь киталь филь фитна, кама кана Абдулла ибн Умар ва Саид ибн аль-Мусайб, Али ибн аль-Хусейн, Хусейн и другие. То есть мы говорим, что афадул, то есть из подвижников и другие, что запрещали выход. Выход против правителя и так далее. Однозначно говорит, валихада истакарра амру ахли сунна аля таркил киталь, истакарра лиджма. То есть утвердилась иджма. И мы говорим, что значит утвердилась иджма. Мы когда говорим, что это основа, что на этом были, что сказал Аллах, сказал пророк, и на этом были сподвижники, что если какие-то единичные случаи, мы говорим, какие-то единичные случаи, праведных причастен, говорит, а разве этот не вышел, допустим, разве Абдулла ибн Зубер не сражался с Хаджаджем, Хаджадж, который убил, который был наместник, естественно, Абдул-Малик ибн Марван, разве не сражался? Мы говорим, во-первых, это единичные случаи. Мы говорим, что являлось ли это основой выход против этих правителей, у этих ученых? Основой, что выход против правителя нечестивцы? Однозначно не являлось, это во-первых. Во-вторых, мы говорим, что у них был ичтигад, то есть тауиль, то есть не было ясным правление кому. То есть Абдулла, мы говорим, что Абдулла ибн Зубейр, ему присягли люди в Мекке. Абдулла ибн Зубейр, вместе с тем, что Муавия, мы знаем, что и после него, то есть его потомки им присягали в Шаме, то есть в Сирии. И поэтому что было непонятное, то есть была смута. И вот эти вот в основном, вот эти вот выход, либо вот эти сражения, что это были смуты, ничто иное. Но мы говорим, что к чему мы возвращаемся? К мнению, то есть к единичному мнению кого-то из подвижников, либо праведных предшественников, пусть помилует их Аллах субханта. Это ичтигад. Они у Аллаху субханта за это получат награду. Почему? Потому что они свое мнение. Они ошиблись, мы говорим, однозначно. Но у нас есть тексты священного Корана, тексты мутаватера, то есть огромное множество текстов достоверной сунны, двух достоверных сборников, и огромное множество высказываний, мы говорим, праведных предшественников, имамов, которые сказали, что нет в этом вообще вопросе разногласий. Поэтому кто вышел, махджуджун бидалик, то есть противовес этого, то есть человек сегодня не скажет, что есть другое мнение. Другого мнения у ахли сунны, братья, нету. А Абу-Бакр Тартуши говорит, «Фаля ятаманна заваля султан илля джагиль, магрур ауфасикун ятаманна кулля махдур». Не желает, чтобы свержение правителя, он говорит, либо джагиль магрур, обольщенный джагиль, невежда ауфасикун, нечестивец, ятаманна кулля махдур, хочет что, чтобы распространилось нечестие. Естественно, братья-ученые здесь упоминают, как бы это все к пользе. Первое, как мы сказали, первое, это выход против правителя с мечом, то есть вооруженный, то есть переворот, свержение правителя. Это ученые упоминают. Второй выход, это когда что? Это когда человек выходит против правителя что? Своим языком. То есть эти джагили, то есть которые языком, мы говорим, повсеместно разговаривают они что? Их называли Каадатуль-Хаварич. Каадатуль-Хаварич, то есть Каада, то есть сидящие хариджиты. То есть он не выходит, но он что постоянно, что упоминает, то есть ругает правителей. Мы говорим, сегодня по интернету, что вот эти вот, допустим, что-то правитель сделал, они что распространяют это? Направо и налево сразу рассылают, посмотрите, что это человек сделал. Почему? Их называли, имам Ахмед, рахимахулла, передает, что говорит сами, то имам Ахмед, посмотрите. Самиту от своих шейхов Абдулла ибн Мухаммад, Абу Мухаммад Ад-Даиф, каля, каадатуль хавариджу, гум ахбатуль хавариджу. То есть эти хариджиты самый скверный вид хариджитов. Почему? Потому что они разжигают, братья, огонь. Они разжигают огонь. Имам Аль-Барбагари говорит, «Ида раайта раджуля ядроля султан, фалям аннаху сахибу хава». Если ты видишь человека, имам Аль-Барбагари, в своей книге Шарху Сунна, говорит, если ты видишь человека, который взывает, ругает правителя, мусульманина, мы говорим, ругает правителя, знай, что он приверженец своих страстей. То есть ахлюль-бида, то есть сахибуль-хава, приверженец новшества. Ва ида раайта раджуля яд'ули султан, если ты увидишь человека, который что делает дуа за правителя, то он говорит, фалям аннаху сахибу суннати инша Аллах, то это человек приверженец сунны. Инша Аллаху та'аля.